мне прям, как берлинцу, я стоял спокойно. Но я как русский человек по рождению, русскоязычный, мне прям было невероятно стыдно это видеть. И я как русский человек протестую против того, чтобы другие русские ходят... Это было воскресенье, это был день Бучи. И это прямо отвратительно было. Мне за этих людей ужасно стыдно. Действительно, есть как бы часть людей, которые говорят, типа, да, я типа им не доверяю. Но потом есть как бы еще скрытый второй уровень. И вот этот скрытый второй уровень такой, что типа я не доверяю российским СМИ, но я не доверяю вообще всем СМИ в принципе. То есть все западные СМИ, они как бы проплаченные. Мне кажется, Оруэлла нужно считать в России исторической литературой в целом, даже футуристического толка, поэтому, да. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной иммигрант-каст. Иммигрант-каст после небольшого перерыва. С вами я, Александр Савин. Причина перерыва — то, что с вами я, Александр Савин, вещаю больше не из Лондона, вещаю теперь из столицы Шотландии, Эдинбурга. Это событие все-таки произошло. И также с нами сегодня Сережа Король из Берлина. Привет, Сережа. Привет, привет. Ну что, уже полтора месяца идет война, и мы не совсем новостной подкаст, мы все-таки, так сказать, мы хотим все-таки вещать о чем-то, в чем мы лично участвовали, что мы видели своими глазами, и что-то вот такое. Поэтому, может быть, да, я передам слово Сереже. Сереж немножко расскажет, что там происходит сейчас в Берлине. С вами специальный корреспондент Сергей Король из Берлина. Я, да, так сказать, на острие событий практически. Но это отчасти так, потому что Берлин близко находится к Польше, поэтому миллионы людей едут в Польшу. Их уже, по-моему, 11 миллионов на текущий момент украинцев покинуло свои дома. Не все, конечно, уехали за рубеж, но миллионы точно уехали. Большинство из них в Польше, но и в Германии тоже приезжают. Из-за того, что Берлин, крупнейший немецкий город, находится рядом с границей с Польшей, они через сюда едут все, ну, почти все, кто могут. Здесь большой перевалочный такой пункт. Сейчас в целом поток украинцев снизился, меньше, чем было в первые там неделю войны, но все равно их очень много. Берлин полностью перегружен, здесь нет ничего, нет мест ни в каких шелтерах, никаких центрах распределения, нет квартир вообще, никаких ни комнат, просто все пусто, нет, мало номеров в гостинице, ну, просто прям город загружен вообще максимально. Вот. Многие, конечно, хотят остаться в Берлине, но тупо сложно, прям вообще сложно. Ну, вот, может быть, чуть полегче, если есть какие-то деньги на аренду. Сейчас, если у тебя нет жилья, ты зарегистрировался как беженец, нет жилья, ты приходишь, говоришь, типа, я тут останусь, тебе говорят, нет, чувак, сорян, вот на автобус, пожалуйста, и он едет куда-то там, угу, в середину Германии, где ничего нет. А что с ними происходит там в этой середине Германии? Ты, насколько я знаю, там такие деревушки дикие, которых без машин очень сложно куда-то добраться, и вот это все. Да, это проблема. Там действительно такие деревушки либо городки в несколько тысяч человек. Там какой-нибудь хостел, закрытый из-за пандемии, переоборудовали в центр, в шелтер, такой центр приема. Ну, это, по сути, хостел или хостел. Там просто какие-то кровати стоят, все в повалку живут, и мамы с детьми, с собаками, и какие-нибудь сирийские беженцы, и какие-нибудь беженцы из Эритреи или из Сомали, и все вместе там живут. И, в общем-то, это действительно проблема, перспектив-то тупо нет. Ну, то есть вот ты приехал такой, да, там тебя зарегистрировали, поселили вот в этот хостел, дали тебе там регистрацию, дали какие-то денежек подъемных первых, но там даже кормят кое-как бесплатно, но... А что дальше? Вот люди сидят так не месяц, ну, типа, и, ну, как бы непонятно, а куда дальше? Вроде как нужно самому искать жилье, а там жилья нет, и у тебя языка нет, и денег нет. А государство вроде компенсирует какую-то там стоимость аренды, но на эти деньги трудно что-то снять. Кончаются силы, люди прям изматываются психологически, и очень многие едут обратно. К примеру, я 2 недели назад встречал на вокзале женщину с 2 детьми из Украины, когда волонтерил, и мы с ней разговорились. Ну, она такая приехала, и дети у нее там то-се, нужен билет на поезд, у нее какая-то мамина подруга где-то там преподает. Ну, то есть какие-то дальние-дальние родственники где-то там в середине Германии. Вот, я там покормил их детей, там, в Макдональдс водил. Ну, потому что, типа, приехал парень, говорит, ну, там, ему лет 12-13. Он говорит, хочу бургер. Ну, вот мы пошли в Макдональдс. Ну, вот мы разговорились, и она уехала туда. И спустя неделю она мне позвонила. Я оставил ей телефон. Она говорит, слушай, а что бы дальше делать? Потому что нас поселили в какой-то очень плохой центр, где какие-то странные мужики живут из каких-то там стран, которые косо на нее смотрят. И она говорит, кормит очень плохо, и я вообще не понимаю, что мне дальше делать. Я, наверное, обратно поеду, сказала она. И таких людей много. Вот. Такая ситуация. Я пытаюсь как бы делать, что могу. В том плане, что там волонтерю немножко. Провожу экскурсии, например, для беженцев, которые здесь живут. Все-таки тут много, десятки тысяч людей как-то зацепились, какие-то родственники, знакомые, какую-то квартиру удалось найти, из которой временно люди там уехали, еще что-то. И мы с ними гуляем по городу, я рассказываю про жизнь, они спрашивают, у меня разные. Вот, обычно, ну, это разные люди совершенно, это там какие-то молодые девушки и какие-то бабушки, мы все вместе ходим. Это люди совершенно разных взглядов, одни совершенно прогрессивные люди с... там, с айфонами и приложениями и знанием языка, даже пожилые. Ну, а другие, бывают там люди такие говорят, что Украина — это такая страна, которую Ротшильды хотят завоевать, потому что будет всемирный потоп, она выше всех других стран, и она, типа, останется островом. Поэтому, короче, какие-то странные вещи. Ну, бывают разные. Да везде такого хватает. Что-то новенькое. Хорошо, ладно. Здесь у нас огромный... Я просто совершенно невероятного уровня поддержка Украины со стороны Германии и вообще всего. Здесь везде флаги у нас, в подъезде флаги, везде по городу, все общественные какие-то музеи вешают у себя флаги. Даже в магазинчик у дома зайдешь, а там написано, мол, типа, чувак, округли покупку до целого евро, а мы вот эту разницу переведем в фонд. Все донатят. У нас какой-то мужик с соседнего подъезда собрал машину медикаментов и отправил куда-то в Мариуполь. Ну, то есть прям невероятный уровень поддержки. И, короче, прям круто в этом плане. Здесь я такого раньше не видел. Немцы, как мне кажется, в целом довольно эгоистичны и скорее там о своих интересах заботятся. А тут прям, ну, то есть, типа, там они могут, не знаю, нищему подать. Ну, а тут прям развернулась гигантская крутая компания, и прям здорово, приятно смотреть. И на фоне этого ты к себе подселил еще человека. Да, это мой знакомый. Мы давно с ним знакомы, несколько лет. Мы на Шри-Ланке даже с ним виделись, его зовут Анатолий. Вот, он смог выехать, и у него есть разрешение на выезд, потому что взрослым мужчинам трудно выехать за рубеж, но он по медицинским показаниям он имеет возможность это сделать. И вот он здесь, мы его поселили к себе, мы прекрасно с ним живем, мы в целом довольно такие социопатичные люди, ну, как бы обычно, ну, не любим там гостей или обычно не селим к себе никого, а тут мы прекрасно живем 2 недели, и прям он полностью вписался в наш быт, и мы отлично проводим время, смотрим кино на украинском языке, там разговариваем на разные темы, и прям все супер здорово, и это прям классный опыт, всем советую. Всем советую Анатолия, если он кому-то еще хочет. Собственно, в Британии они запустили вот эту ту же схему, что ты типа можешь как спонсор home for Ukraine. То есть ты, если у тебя есть типа лишняя комнатка или вот это все, ты можешь заапплайться и как бы зарегистрироваться как спонсор, и к тебе могут. Ну, если там как бы все сложится, к тебе действительно. Ну, на фоне этого кто-то может получить визу в Британию и приехать, соответственно, и потенциально жить, собственно, у тебя в комнате или в доме, или что там у тебя есть. И я, на самом деле, немножко, как бы, я сейчас ради интереса еще поресерчил, и оказывается, в Шотландии есть, как бы, своя штука. То есть, Шотландия — это отдельная страна, Шотландия может принимать свои законы до тех пор, пока они не нарушают законы Англии, наверное, я не знаю. Короче, у шотландцев, на самом деле, есть еще такая штука поверх вот этой штуки, что если вы из Украины, вы хотите подать на визу, и вы хотите приехать именно в Шотландию, то вам не нужен адрес конкретного спонсора. Вы можете как адрес конкретного спонсора указать шотландское правительство, Scottish Government. И вам на фоне этого дадут визу, и вы приедете в Шотландию, уже потом как бы шотландское правительство разрулит для вас, соответственно, дом. Так что, да, это называется Super Sponsor Scheme. Круто. И она, типа, и вот прямо шотландцы вот об этом пишут, типа, приезжайте в Шотландию, и мы вас куда-нибудь поселим. Еще из интересного есть бренд, который называется Great Scotland. Great Cots Scotland — это какой-то известный в Шотландии создатель национальной одежды и тканей. И он создал... есть ткань тартан, это такой типа шотландский текстиль плетеный. Ну, как мы уже говорили в подкасте, Саша рассказывал, что там у каждого семьи есть свой тартан. Они сделали специальный украинский тартан, из национальных цветов, и его можно купить, поддержав Украину, можно купить национальную одежду из этого тартана. Это прям очень круто, мы приложим ссылочку в шоу-ноты. Да, я попробую сделать тоже ресерч на эту тему и попробую все это дело купить. Тартан, это на самом деле отличная ткань, она с чистой шерсти шотландской, и овечек, которые тут пасутся, и она очень теплая. То есть вот, да, в Шотландии холодно, но если вы закутались в тартан, вам будет уютно, приятно. Может быть, где-то сбоку будет висеть фляжка с виски, и прямо Шотландия будет все-таки, так сказать, обогревать вас снаружи и изнутри. На фоне поддержки, то, что упомянул, на фоне поддержки Германии, собственно, Украины, тут в последнее время разворачивается вся вот эта вот история, про которую ты, Сережа, тоже немножко писал. История про российский газ и, соответственно, Германию. И в последнее время у нас есть премьер-министр по имени Борис Джонсон, премьер-министр Британии. Он такой дикий популист на самом деле. Но в последнее время он начал типа прокачиваться на фоне этой темы. И он, короче, вот, собственно, он что-то там заявлял, созванивался с премьер-министром Германии. Говорил, что типа вот, смотрите, Британия уже типа отказалась от газа, а вы чего? При этом, конечно же, он забывает упомянуть то, что Британия... В Британию, по-моему, поставляется 5% российского газа, а в Германию, по-моему, 55%, если не ошибаюсь. Что-то там такое. И да, вчера, мы сейчас записываем это в воскресенье, вчера в субботу Борис внезапно оказался в Киеве, где он там прямо с Зеленским обсуждал, как Британия будет поддерживать оружием Украину. И то есть прям что происходит. А, да, но на фоне этого просто сейчас появились статьи, то, что Германия, кажется, все-таки вроде как более-менее всерьез начинает рассматривать и готовиться к сценарию то, что российского газа все-таки в Германии в какой-то момент не будет по тем или иным причинам. Одна причина то, что, может быть, Россия сама отрубит рубильник, и вторая причина, потому что, может быть, как-то... Что ты думаешь по этому поводу, Сережа? У меня действительно была дискуссия в Твиттере, и она такая нервная. Это очень нервная тема сейчас. Ну, по крайней мере, в Европе то, что я вижу, требует немедленного бойкота российской нефти и газа. Ну, тут есть два таких лозунга, я лично их считаю популистскими. Один — это «закройте небо над Украиной», а второй — «откажитесь от поставок нефти и газа». Что я по этому поводу думаю? Мне кажется, что они пока слабо реалистичны. Вот вопрос закрытия неба над Украиной, я думаю, вообще нереалистичен. Это, по сути, вопрос начала масштабной войны с Россией со стороны Европы. Потому что это не нажать кнопочку и заблокировать небо. Это означает, что страны Европы и НАТО должны на своих истребителях летать над Украиной, сбивать там российские военные самолеты. Я думаю, что это, конечно, сценарий большой войны, на который нет здесь спроса, несмотря на все ужасы, которые сейчас в Украине происходят. И это не будет. Вот. А по поводу нефти и газа. Европа очень зависима от российской нефти и газа. От газа больше в экономическом плане. Некоторые страны меньше, некоторые больше. Например, Германия зависит почти наполовину от него. Это не просто вопрос там газовой приготовления продуктов там на плите. Здесь в целом нет газа как бы как потребности готовить пищу. Это важный энергоресурс для производств. И отключение, немедленный бойкот от газа означает довольно серьезный экономический кризис, падение ВВП, закрытие производств, рост безработицы. Здесь вопрос вот в чем. Готова ли Европа пойти на такие меры? Я не знаю, я не читал каких-то социологических исследований. Мне кажется, что нет. Ну, мое личное ощущение. Я думаю, поддержка таких мер выше в какой-то там либеральной молодой тусовочке, ну, условно, там, я к себе, сам к ней себя отношу, я лично готов был бы. Ну, там, в Берлине, к примеру, здесь очень много такого левацкой молодежи, которая считает, что мы, типа, там, справимся. Но я думаю, что в целом большее количество консервативных немцев, они выступят против. И еще, как я писал в своем твиттер-треде, я считаю, что отказ от нефти и газа приведет к неожиданному результату, к падению уровня жизни и к росту популярности такого правого толка политиков националистического толка. В Германии они тоже есть. У нас здесь есть националистическая партия, которая скажет, ну, типа, нас проблемы там Украины вообще не волнуют. Ну, давайте мы обратно вернемся жить, как мы привыкли, и получать там доход. Ну, типа, и там, топить нормальные дома, и производство возобновим. И это может в долгосрочной, в среднесрочной перспективе скорее даже развернуть Европу в сторону там Путина. Они скажут, блин, слушайте, нам невыгодно это все, давайте там как-нибудь заканчивать войну и торговать дальше, как раньше, и это будет разочарованием для всех. Вот. При этом, да, при этом в Германии, судя по всему, есть люди, которые поддерживают Путина. Возможно, меньшинство, но они есть. Нужно не забывать, что здесь живут миллионы выходцев из России, из стран бывшего Советского Союза, так называемые поздние переселенцы. Только в Берлине больше 300 тысяч русскоязычных людей. Они недавно провели большой автопробег с российскими российскими флагами и флагами Советского Союза, бибикая. Это довольно странное зрелище. Здесь постоянно митинги проходят в поддержку Украины, Бранденбургских ворот. Рядом с Бранденбургскими воротами и Рейхстагом находится посольство России. Прям видно его. И поэтому такой митинг вроде как вот и парламентариям германским, и вот российским чувакам, которые в посольстве сидят, мол, смотрите, нас много. Там действительно очень много украинцев, там бесконечный митинг. И они все ходят пешком, собираются в компании, там выступает Борис Гребенщиков, к примеру, поет перед ними. Круто. Ну и в целом такое ощущение такого хорошего, классного митинга. А российские ребята, не российские, назовем их люди с российской ментальностью, они сели в тачки, дорогие немецкие тачки, увесились флагами и бибикой поехали по городу. Ну, то есть, типа, такой импровизированные танки у них какие-то. И я видел этот пробег. Это очень печальное зрелище. И в прошлое воскресенье я получил неприятный прямо эмоциональный опыт. Я проводил экскурсию. Мы идем с экскурсии, и я рассказываю про город. И возле Абербаумсбрюки, Абербаумского моста, Берлин, моста, я слышу такое постоянное бибиканье, полицейские сирены. А экскурсия у тебя для людей? Ну, для украинцев. Украинцев, да? Да, которые избежали из войны. Вот это да, все, да, да, да, да. Это просто женщины, там, 50 лет. У меня тут куча со мной идет. Mm-hmm. И обычно, когда в Берлине кто-то бибикает, это турецкая свадьба. Но тут вроде бибикают, и полиция еще сирены. Я думаю, что-то странно для свадьбы. Мы подходим, и вот эта вот толпа машин, линия, я не знаю, как марш вот этих машин, медленно ползет, бибикая. Внутри сидят такие люди с насупившимися лицами, подняв стекла, часто с детьми, машут флажками кто-то. И прямо на переходе мы подошли, и это довольно печальное зрелище. Очень много людей, на них орут. Ну, люди с улицы кричат людям в машине. Кто-то им факи показывает. И тут стоит две девушки украинские, развернув флаг. Они прямо на переходе держат этот флаг мимо проезжающих машин. И вот и мои женщины подошли с экскурсии, на это тоже смотрят. Все начинают ругаться, плакать. Женщина с флагом, с украинским, начинает плакать, и ее начинает тошнить от ужаса. Ну, то есть я прямо... Ну, то есть я в целом довольно такой, как бы, спокойный, толерантный чувак. Ну, мне прям реально прям дурно стало. Мне хотелось взять вот свой Болекс и прям кинуть в стекло. Ну, типа, что за хрень? Вот вы, блин, живете здесь... Ну, то есть назывался «Пробег против русофобии». Мне трудно представить более русофобской вообще. Ну, кстати, да. Сейчас сотни тысяч берлинцев поняли, что рядом с ними живут какие-то чуваки, которые глубоко здесь интегрировались, русские, но при этом выступают за войну. Ну, то есть это прям... Если я был бы европейцем, я бы реально стал русофобом. То есть мне стало бы страшно от такого. Шокируют, конечно, такие новости. То есть ты вроде уже даже не знаешь, что бывает и что не бывает. То есть есть какие-то вещи, которые полностью не укладываются в голове, и вот они... И вот это одна из них абсолютно. Ну, то есть Берлин, конечно же, всегда был одним из тех мест на планете, где все... мнение, так сказать. Ну, довольно свободное такое место, где можно высказывать любое мнение, ходить в любой одежде, быть кем угодно, и это абсолютно нормально. При этом, как берлинец, я лично выступаю за то, чтобы любой человек мог с любым флагом везде ходить. И, ну, то есть, типа, я как берлинец, мне это ок, вот я прямо должен сказать. То есть я себя в целом считаю берлинцем, я здесь 5 лет живу, это мой дом. Я признаю за любыми людьми делать все, что угодно. Ну, то, что прям не вызывает там опасности для других людей. Мне прям, как берлинцу, я стоял спокойно. Но я как русский человек по рождению, русскоязычный, мне прям было невероятно стыдно это видеть. И я как русский человек протестую против того, чтобы другие русские ходят... Это было воскресенье, это был день Бучи. Да, это был еще день Бучи, к тому же, да. Прямо... прямо отвратительно было. Мне за этих людей ужасно стыдно. И, кстати, через несколько дней организатор пробега, его нашла местная компания, тут прям русский телеканал есть, называется «Ост-Вест». И они взяли у него интервью, где он рассказал, что он владелец автомастерской, его автомастерскую завалили негативными отзывами в Гугле, ему постоянно звонят с угрозами, и он в целом выглядел таким растерянным, и на камеру сказал, что если бы он знал про Бучу, и если бы он предвидел бы такую реакцию, он бы, конечно, пробег отменил. Ну вот, типа, включил заднюю, как у нас в Череповце говорят, Саша. Ну, блин, а до этого все события его, типа, не смутили, типа... Это очень слабая отговорка, я бы сказал. Ну, то есть, да. Прошлое воскресенье было днем Бучи, и после этого, как бы, ну, много людей, как бы, высказалось на эту тему. Некоторые люди высказали хорошо, некоторые люди высказали плохо. На Википедии появилась статья с пруфами, с линками, вот это все. И на фоне этого, соответственно, Роскомнадзор сейчас потребовал... Роскомнадзор заявил, что Википедия теперь стала новой линией постоянных информационных атак на россиян, и они потребовали у Википедии удалить сразу несколько статей. Одна из них — «Битва за Киев», вторая, соответственно, «Военные преступления», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра» и «Резня в Буче». То, собственно, все вот эти статьи на Википедии. И теперь считается, что Википедия — это один из вот этих самых пропаганды коллективного Запада, как они это называют, вот это все. То есть это тот сайт, который сеет раздор и русов. Ну, то есть, да, все вот эти вот. Но на самом деле Википедия, как бы, один из сайтов, которых я очень глубоко уважаю. Я видел Джимми Уэльса вживую. Ого. Я лично не знаком, но как бы видел вживую. Я глубоко уважаю то, что они делают. И на самом деле, если вы когда-нибудь... То есть я слышал мнение и как бы заявление, что, типа, статью на Википедии может склепать любой школьник. И, типа, все пропаганды, вот это все. Но если вы когда-нибудь... То есть Википедия — тот сайт, где действительно можно открыть и отредактировать любую статью. Можно написать новую статью и тоже опубликовать, и она там появится. Но если вы когда-нибудь это пробовали, ну на самом деле, сделать на настоящей Википедии, вы, наверное, знаете то, что если вы внесете правку в какую-нибудь статью, и это какая-нибудь... Там не будет, и вы не добавите пруфов, не добавите линков, не добавите фактов, там будут какие-то вопросы к этому, то это довольно быстро исчезнет. Там очень много людей, которые смотрят, и особенно на такие статьи, которые прямо сейчас вот происходят, на таких статьях обычно очень пристальное внимание, там буквально тысячи редакторов Википедии на всех языках, соответственно, и они за этим пристально смотрят, и если вы пытаетесь, ну, постить фигню, грубо говоря, непроверенную, то это не проходит. То есть это там должна быть, там есть вот эти вот как бы принципы, по которым ты должен, которым ты должен следовать, то есть информация должна подтверждаться, вот это все. И все, что опубликовано на Википедии пока что, включая, собственно, резню в Буче, там как бы огромное количество пруф, огромное количество линков, и я там все верю, но то, что как бы там есть. Поэтому, наверное, это вызывает какое-то вот такое раздражение у Роскомнадзора. Печально. Как бы... Да, они, по-моему, пытаются наложить какой-то гигантский штраф, и они пока... Ну, то есть они вроде не хотят заблокировать всю Википедию, но они требуют, собственно, удалить вот эти вот конкретные статьи. Я думаю, что этот список будет пополняться, вот как это все эти события развиваются. И... Да, и самое главное, Википедия прямо сейчас не заблокирована в России. Вы можете читать эти статьи, вы можете их распространять. Есть все еще как бы какое-то ограниченное количество наших друзей, наверное, которые все-таки доверяют Википедии, и может быть, это как-то поможет, я не знаю. Да, это правда. Еще я... Ну, то есть, конечно, война закончится рано или поздно. Я думаю, что скорее рано, чем поздно. И я лично, как гражданин России пока, я лично убежден, что предстоит большая там работа, в том числе по признанию всей этой трагедии, по переосмыслению, вот по осознанию коллективной ответственности. Я там разделяю при этом ответственность и вину, но вот ответственность коллективной, конечно, нам предстоит признать. Здесь будет важный момент, мне кажется, про который хочется сказать. Будет очень много людей, я думаю, миллионы людей, которые будут говорить, мы не знали. Ну, типа, вот мы смотрели телевизор, нам не показывали этого. И в целом я могу, например, мог бы понять такое после Второй мировой войны. Действительно, многие немцы, да, заявляли о том, что они не знали о ужасах Холокоста, о вот военных там, о кошмарах, которые немецкая армия совершала там в Европе. И в целом я им могу довериться, ну, потому что, ну, как ты узнаешь, ты живешь там в каком-нибудь Фрайбурге, ну, там тебе не говорят, ну, там кто-то какие-нибудь слухи распространял, что евреев там в камерах сжигают, ну, ты такой, ну, как бы. Ну, вот. А сейчас у нас 2022 год у нас наступил, это все проканывать не будет, потому что у каждого в кармане есть смартфон, ты можешь взять, пойти, почитать разные новости, узнать разные точки зрения, и это в целом задача современного человека — находить информацию и ее анализировать. Поэтому вот эти все вещи, они не будут проходить, и вот это не будет являться заклинанием снижения коллективной ответственности. Сорян, все, надо такое время, что ты должен. Как незнание закона не освобождает от ответственности, незнание правды россиян от коллективной ответственности также не освобождает. Да, да, хорошо, как бы есть часть людей, которые как бы хорошо смотрят телевизор и вообще нигде ни в чем не участвуют. У них есть свое мнение, они обсуждают его вслух. Но есть люди, которые как бы все еще присутствуют в социальных сетях, и они как-то общаются. Я на этой неделе тоже немножко оказался втянутым. Есть чатик Паши Косенко, который был про пленочку, теперь он про войну. Да, и там Паша написал, что он уехал из России, и, в общем, похоже, что навсегда, и, соответственно, ему там несколько людей написало, что типа, Паша, пожалуйста, пиши про пленочку, не пиши про политику. И на что Паша довольно справедливо написал, что в мой чат про что хочу, про то и пишу, как бы, да. И после этого там был очень длинный, да, разговор, в котором я, к сожалению, я считаю, что нужно участвовать, нужно как-то доводить свою точку зрения, иметь как бы, ну, иметь четкую точку зрения, как бы, и продолжать ее как-то постепенно доводить ее. Но одна из вещей, которая мне показалась ощутимой, то, что хорошо, есть, скажем так, российская пропаганда, и вот это все есть, там, телевизоры, СМИ, вот это все. Действительно, есть как бы часть людей, которые говорят, типа, да, я, типа, им не доверяю. Но потом есть как бы еще скрытый второй уровень, и вот этот скрытый второй уровень такой, что, типа, я не доверяю российским СМИ, но я не доверяю вообще всем СМИ в принципе, то есть все западные СМИ, они как бы проплаченные, российские СМИ тоже проплачены, и вообще все проплачено, никто не знает, что на самом деле происходит. И вот это меня немножко как бы сильно задевает, потому что на самом деле, ну, понятное дело, что я как бы... Я жил долгое время в Финляндии, я живу в Британии, я как бы смотрю и участвую периодически, бывал в офисах BBC, бывал в офисах The Guardian, и как бы общался конкретно с этими людьми, которые конкретно, ну работают над всем этим, и это абсолютно не какие-то абстрактные как бы организации проплаченные, я не знаю, Ротшильдом или кем-то, это вполне, для меня это очень конкретные люди, которые делают конкретные вещи по конкретным принципам, которые они, кстати говоря, честно публикуют, у BBC есть большой сайт, где они публикуют эти editorial principles, как это все работает. И вдобавок они довольно как бы честно, ну, довольно открыто и честно публикуют еще, откуда у них деньги. То есть как они платят зарплаты, как они все это вообще, как все это работает. BBC, по большей части, ну, BBC есть отдельная организация BBC Америка, но вот BBC Британия, которая конкретно BBC, которая в частности русская BBC, BBC на русском языке, оно существует на деньги, собственно, деньги простых британцев. То есть это даже не совсем налог, это деньги, которые ты платишь за так называемую лицензию на телевизор. Это немножко устарело, но тем не менее эта схема, она в Европе довольно часто популярна, в Финляндии та же самая схема, она тоже существует. То есть это типа, если у тебя есть телевизор, ты обязан за него в Британии заплатить, если не ошибаюсь, 140 фунтов в месяц. И эти деньги идут, собственно, BBC. И, соответственно, если меньше людей имеют телевизор или как-то перестают, собственно, вот это все смотреть. И сейчас, кстати говоря, даже не нужно иметь телевизор, если ты хочешь получить... BBC вещает еще онлайн. Если ты хочешь смотреть их прямой эфир или потом скачивать их предыдущие передачи, это тоже, ну, за это тоже нужно заплатить денег. Ту же самую лицензию. То есть у них одна и та же схема монетизации. То есть это ты платишь 140 фунтов. И, собственно, вот это все. То есть и BBC, на самом деле, очень сильно урезает в последнее время. BBC вообще не монополист. Борис Джонсон, наш премьер-министр, ему не нравится BBC, он открыто как бы пытается их как-то урезать, он говорит, а что вы не как Netflix, вот это все, и почему мы должны вам помогать, там, да, там была какая-то схема, что государство, например, если ты уже на пенсии, и ты малоимущий, то государство как бы за тебя, ну, спонсировало типа для тебя лицензию на телевизор, и ты мог как пенсионер малоимущий мог смотреть BBC типа бесплатный телевизор, в принципе. И вот они как бы урезали вот эту штуку, то есть BBC сейчас все больше урезают. То есть, для меня это очень конкретные вещи, и как бы я знаю, как это все финансируется. Для меня BBC, в принципе, как бы очень конкретная такая организация, которая работает по понятным для меня принципам, и как бы когда кто-то заявляет, что они типа все проплачены и куплены, я не понимаю, о чем идет речь. То же самое, как бы, например, The Guardian тоже, это как бы газета, которая уже, вот, кстати говоря, 200 лет, она начиналась как газета рабочих в Манчестере, если я не ошибаюсь. Они публиковали очень большую историю, как это все начиналось, и The Guardian тоже была очень большая такая вот тоже краудфандинговая компания, когда они, когда, собственно, газеты уже, ну, бумажные газеты, новое поколение миллениалов и всех остальных перестал читать. Им нужно было финансирование. Они не очень круто как бы вот это прокачали, то, что если вы читаете у нас мобильное приложение на телефоне, но как бы вы можете его читать бесплатно, но, пожалуйста, там подпишитесь, там 5 фунтов в месяц, и нам как бы это реально спасет, независимая журналистика, вот это все. И, конечно же, я им плачу 5 фунтов в месяц, мне не жалко, но вот я знаю, что на эти деньги они существуют, и они как бы, ну, делают ресерч, печатают новости, они выпускают подкасты, они выпускают видео, то есть у них-то вот это все есть. То есть для меня это очень конкретные вещи, и для меня понятие независимого западного СМИ, тоже где Запад, от нас Запад, где-то Америка, вот, или Европа, это, в общем, факт. То есть действительно да. Есть СМИ, которые как бы, они независимы, в смысле, они независимы от государства, в котором они существуют, и независимы как бы от каких-то, я не знаю, каких-то теневых, я не знаю, что там, во что бы вы там не верили. Олигархи там продавливают свои интересы. Да, да, да, то есть это вполне, ну, то есть конкретные организации, да, они там платят зарплату. Кстати говоря, зарплата в BBC и в The Guardian, она там невысокая. Программистам, опять же, со своей телебашней вещаю, да, с программистом в BBC и в The Guardian платят немного, и народ туда идет по большей части работать за идею, но BBC, кстати говоря, там они делают очень интересные штуки, они делают всякие там, они давно уже пионерили всякие интересные технологии, там, то есть там было реально, ну, там были реально интересные проекты. За это не платили, как бы, самые большие деньги, если деньги пошли в Facebook обычно, но как бы тем не менее там народ действительно работал как бы за идеи, и в принципе у них такие довольно, ну, такие средненькие, но хорошие зарплаты, то есть вот это все, то есть да. Слушай, у меня есть еще такой пример, вот даже, ну, то есть вот есть же люди, которые, то есть я понимаю людей, которые говорят, мол, типа, это все проплаченные СМИ, это все там агенты влияния Запада, я таким людям посоветовал вот что сказать. Относитесь к медиа как к источнику полезной для вас штуки. К примеру, многие ненавидят «Медузу», ну, в России, там, такие люди провоенного характера называют иностранный агент, она признанный. Вот, но при этом именно 8 марта в «Медузе» была опубликована статья-интервью с отцом военного солдата Дамура Мустафаева, который срочник, его призвали, и он воевал в Украине. Хотя до этого президент наш, не наш, но все-таки президент России заявлял, что никаких срочников на Украине нет. И именно в «Медузе» вышло интервью с его отцом, и через несколько дней действительно признали, что в Украине воюют срочники. Многих, некоторых из них даже захватили в плен украинцы. И после этого заявили о том, что срочников выведут с войны. Ну вот, типа, я этим людям бы сказал, смотрите, вот какой-то там иностранный агент, оно же вот для вас, для россиян, провоенных, пользу принесло. Там теперь власть срочников не может использовать на войне. И ваши же дети, дети ваших друзей там не окажутся, если их призовут в армию. Ну, то есть, вот, относитесь к медиа как к источнику полезной для себя вещи. И в целом, так независимо журналистика работает. Ну, то есть, да, то есть, это именно, когда происходят какие-то события, то есть, это один из вариантов, как можно как-то протестовать, ну, противостоять, получить помощь как-то через получить какую-то огласку и через это получить какую-то помощь. То есть, когда происходит какая-то несправедливость, государственные СМИ, скорее всего, вам не помогут. Но, то есть, ну, грубо говоря, у них, как бы, ну, у российской государственной СМИ, у них своя повестка, и они как бы за нее работают так или иначе. То есть вы не можете прийти к ним и сказать что-то, я думаю. Да, я уверен. А как бы, да, в «Медузу» можно написать, и как бы и в BBC можно написать, и как бы всем, ну, то есть, и есть какой-то как бы шанс, что если это много людей как бы напишет, они как бы все это выслушают и сделают из этого какую-то историю, и, может быть, эту историю прочитают люди. То есть это как бы такие, как сказать, способы влияния на ситуацию, которая больше меня и тебя, как бы нас, да, всех, но как бы с помощью. То есть это один из инструментов, очень громкое такое заявление, я скажу, это один из инструментов как бы, ну, современной демократии. Да. То есть То есть, как бы, если такие штуки есть, то у вас есть возможность влиять на ситуацию. Если таких штук нету, у вас нет никаких возможностей влиять на ситуацию, и ситуация будет вместо этого влиять на вас, и вы не можете с этим ничего сделать абсолютно. Да, это правда. Да, то есть именно за счет того, что, ну, опять же, грубо говоря, в Европе, в Америке и в Британии можно выходить на улицы, если какое-то там правительство приняло какой-то странный закон. Причем даже не обязательно какой-то людоедский закон. Мы выходили на улицу, даже когда они просто принимали какую-нибудь странную хрень, которая вроде, ну, типа, противоречила, ну, принципам. И ты выходишь на улицу, и как бы, да, напротив премьер-министра ты кричишь, что, типа, премьер-министр, что там вообще, сам, что у вас происходит? И приносишь лозунги, и тебя не сажают в тюрьму. И ты чувствуешь, что ты как-то пытаешься... Ну, и, соответственно, появляется BBC The Guardian, снимают про это статью, они после этого публикуют, после этого премьер-министр с утра открывает газетку и читает об этом, да, и как-то думает, как бы, что он там... Что он там надел. И ты ощущаешь, что действительно как-то пытаешься, ну, влияешь на ситуацию. Ну, не всегда как бы это прокатывает, но тем не менее, то есть есть такие инструменты, и тебя за это не сажают в тюрьму, и ты как бы все-таки чувствуешь, что ты живешь в какой-то вот свободной стране. Ну, слушай, нас могут, конечно, закидать пророссийские слушатели камнями, если они еще остались в нашем подкасте к текущему моменту, но я лично убежден, что это тот процесс, который России, россиянам, ну и нам косвенно, в том числе как выходцам из России, ну, предстоит снова построить вот эти инструменты независимой журналистики, независимых судов, выборочную систему. То есть, типа, это основа. И это как бы часто разрушено, но все равно придется строить, хочется или нет. Потому что вот, многие приводят, к примеру, там, Иран, ну, в Иране, например, там есть независимая политика, как ни странно, несмотря в очень идеологизированной стране. Мы даже Ираном не станем, пока этого не будет. Поэтому, ну, короче, предстоит все это заново строить, так что терпите, чуваки, скоро все будет заново. Я тоже, кстати, думал, может быть, где-то в параллельной вселенной есть какой-то такой альтернативный сценарий, где Германия прямо так говорит, что типа «все, мы больше не будем у вас покупать газ, прямо перекрывать кран». И на следующий день господин Пуг начинает хвататься за голову и такой, ладно, все, вывожу войска, и типа все заканчивается, может быть, да. Ну, слушай, я думаю, этого не будет, и ну, то есть, это же война, которую ведет человек, ну, организовал ее идеолог, конструктор, человек с, типа, с идеей. Mm. Мы сейчас не... Ну, то есть она безумная с нашей точки зрения, но идейный человек ради идеи готов там и страдать. Вот. И тот же, например, тот же пример того же Ирана, вот, кстати, у редакции с Алексеем Пивоварова вышел хороший фильм про то, как устроена жизнь в Иране. Мы ссылочку на него тоже приложим в шоу-ноты. Иран уже под жесткими санкциями, и там, например, нельзя... На него эмбарго наложено, он не может продавать нефть и газ, потому что это очень богатая страна в этом отношении, но Иран прекрасно их продает, несмотря на санкции. Они заполняют танкер, танкер выходит в море, к нему подплывает еще один танкер, который под малазийским флагом идет. Они переливают в него нефть, и этот второй танкер с нефтью идет в Китай, и там все покупается и продается. Так что это даже эмбарго, оно такое. Ну да, там Европа откажется, но часть продадут все равно со скидкой там на каких-то других рынках, в Китай там уйдет, в Азию, еще куда-то. Так что тут вряд ли... Ну то есть это в этом есть... Я понимаю, что для многих компаний уход с рынка — это просто этический жест, ну потому что работать на российском рынке, платить налоги — это токсично. Я это признаю, понимаю. И вот это в сторону крика россиян, которые такие, блин, почему нас лишили Spotify? Или почему производитель луж ушел из России? Ну потому что, блин, не хочет нас торговать. Ну и все. Опять же, мнение, так сказать, пользователей Spotify и Луж за пределами России, то есть Россия для них один из рынков, но далеко не, как бы, не весь рынок, и у них, они присутствуют во всех странах, Spotify абсолютно гигантская корпорация, и как бы у них миллиарды, собственно, оборота, и их пользователи, ну, возможно, не все, но все еще ощутимая часть их пользователей, скорее всего, будет против войны с Украиной, и они как бы Spotify выскажут это. И поэтому Spotify как бы, даже если, грубо говоря, отбросим, ну, предположим, что Spotify абсолютно бездушная корпорация без каких-то этических принципов, что, кстати говоря, скорее всего, не так, потому что я был в Spotify, я как бы общался с одним из основателей Spotify, они очень адекватные чуваки, они реально очень крутые, они начинали все это с нуля, прямо очень, то есть Spotify очень интересная компания, и опять же, из Швеции, у них штаб-квартира в Стокгольме, как бы у них явно есть как бы принцип этический и демократический, вот это все. Но даже если это полностью отбросить, как бы, грубо говоря, их пользователи как бы во всем остальном мире, они им выскажут, что типа, почему вы продолжаете платить налоги в России? Может быть, мы уйдем от вас в Apple Music или что-нибудь такое? Справедливо. Ну что, давай потихонечку двигаться к другой теме. Давай, давай. Ты сейчас находишься в Великобритании, но не в Англии, так? Ну да, то есть как бы Великобритания на самом деле состоит из 4 стран. Одна из них, то есть Англия это на самом деле одна из стран, но вдобавок есть еще Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия. И, соответственно, мы переехали с моей женой из Англии в Шотландию. Мы переехали в новую страну. Мы сейчас живем в столице Шотландии, Эдинбург. Столица Шотландии, Эдинбург, прекраснейший город. Здесь кажется, что здесь холоднее, но на самом деле сейчас вроде как-то так, даже в Берлине сейчас прохладно, так что мне кажется, сейчас как везде так немножко снежок. Даже здесь, кстати говоря, мы переехали в первый день, так шел снежок, и мы такие, ах, напоминает Финляндию все-таки, да. У нас эта идея переезда, она зрела очень давно. Слушатели нашего подкаста об этом прекрасно знают. И, наконец, вот это событие, о котором... Погоди, а давай-ка немножко к причинам вернемся. Как бы ты их описал? Че в Лондоне плохо? Лондон все еще как бы один из лучших, во многом, один из лучших городов на планете, я бы сказал. То есть он очень, очень многокультурный. Один, наверное, то есть, вероятно, один из самых многокультурных городов на планете. В нем есть все. То есть это, как бы сказать, это не совсем, я бы сказал, место для комфортного проживания, но это место, где ты трансформируешься как личность. То есть ты приезжаешь туда, и ты окажешься в таком гигантском хабе, где происходит абсолютно все постоянно, без перерывов на как сон или выходные. Там всегда много людей, там всегда что-то происходит. И, как правило, то, что там происходит, оно будет мирового класса еще при этом. То есть все, что там есть, оно как бы самый топчик. То есть все, что в Лондоне происходит. Uh-huh. То есть вы будете... Ну, опять, но это подразумевает, опять же, то, что у вас есть деньги в какой-то степени, чтобы в этом всем участвовать. В Лондоне можно, в принципе, жить и бюджетненько, то есть снимать какую-то комнату и как-то вот тоже все это. Но Лондон высосет довольно быстро из вас, как бы как-то вот и запряжет вас работать, и в погоне за какими-то вот такими призрачными мечтами вы будете очень много работать, и возможно потом в итоге как бы вы выгорите и скажете, зачем все это нужно. Но как бы в какой-то степени даже вот это, собственно, была причина, наверное. Но нужно еще понимать то, что в Лондоне, если вам хочется какой-то адекватного уровня жизни, то есть ну какая-то более-менее ну, приличная квартирка с какими-то отдельными комнатами и вот это все, скорее всего, не будете жить в центре, вы будете жить, ну, грубо говоря, может быть, полчаса на метро от центра. И Лондон, на самом деле, это все-таки, я бы сказал, такая гигантская деревня. Это, если смотреть на старые карты 1800-х, 1700-х, там видно, что все вот эти вот районы, район, в котором мы жили, район, все остальные, которые вокруг, это все на самом деле были отдельные деревни, у них-то у всех была типа одна отдельная главная улица, там отдельная вот эти вот своя железнодорожная станция, скорее всего, была, что, и вот это вот все до сих пор сохранилось, вот эта вот культура, то есть ты реально, если ты не живешь, ну, я не знаю, в самом центре, и даже в центре, в общем, там все еще остались вот эти вот какие-то элементы деревенской жизни, я не знаю. Это же классно. Это классно, это круто. Да-да-да, это очень круто. Это, на самом деле, одна из причин, почему мне нравится все еще Лондон, потому что ты туда приезжаешь, и у тебя нет какого-то ощущения гигантского, я не знаю, инопланетного конгломерата, который тебя просто, как, я не знаю, в каком-нибудь Токио или, может быть, или Сингапуре, где ты просто ощущаешь себя какой-то букашкой. Потому что там реально ощущение такое очень домашнее, там есть пабы, ты как бы ходишь, там низкие такие, ну, такие не очень высокие дома такие из приятного красного кирпича, которые любят Илья Варламов, всегда ищет, я помню, в Череповце нашел здание из красного кирпича, такой, ух ты, вот это да, красный кирпич. Вот, в Лондоне ему, ну, он часто был в Лондоне, ему бы очень понравилось, да, там много красного кирпича. И то есть, действительно, очень приятное такое место, где ты не ощущаешь какого-то такого гигантского, поначалу, не ощущаешь какого-то гигантского давления, ощущаешь довольно такое домашнее, уютное, такое, что-то вот такое вот. Потом ты понимаешь, что это все-таки, несмотря на все это, все-таки город 15 миллионов людей, с пригородами, наверное, там будет 15 миллионов, и это действительно... То есть, если смотреть на весь остальной вот этот остров и Северную Ирландию, то есть это... То есть даже близко вот городов-миллионников нет никаких вообще. То есть какой-нибудь Манчестер, Бирмингем, Бристоль, и у них, по-моему, даже по миллиону человек нет, они, по-моему, все меньше. И то есть Лондон — это такое государство само в себе, оно абсолютно... То есть даже, я не знаю, в Москве есть... То есть в России, грубо говоря, в Москве есть какой-то... противостоит какой-то Петербург теоретически, то есть что-то вот как-то уравновешивает. А в Британии такого нет. То есть есть Лондон, есть типа все остальное. И Лондон, ну, как бы все-таки очень огромен, уникален, и в какой-то момент ты понимаешь, что все-таки он как-то у тебя высосал из тебя вот эту всю душу, и хочется просто нормально, спокойно пожить. Может быть, я не знаю, может быть, мы как бы устанем от всей тишины, потому что когда мы переезжали из Финляндии, хотелось как раз вот этой движухи, хотелось ходить по каким-то интересным музеям, слушать интересные концерты, там, читать интересные книжки, встречаться с интересными людьми, и абсолютно все вот это все правда. То есть в Лондоне все это есть. С единственной оговоркой на пандемию. Пандемия вообще все испортила. Во время пандемии Лондон не имеет смысла, абсолютно не имеет, потому что у тебя, ты живешь хуже, у тебя квартирки хуже и дороже, но ты как бы это компенсируешь тем, что я живу типа в Лондоне, и у меня есть возможность ходить по всем этим мероприятиям, встречаться с людьми, вот это все. Как только это все отпадает, ты как бы, блин, я живу дорого и хуже, и не получаю ничего взамен. И такая, блин, зачем все это? Вот, и поэтому, так вот сколько уже, 2 с лишним года пандемии, мы отсидели, собственно, в восточно-северном райончике под названием Волтомстол, и мы очень много думали. Сначала мы думали переехать на лодку, но потом приехал Артур и сам поселился на лодке, и мы хорошо посмотрели, как все это работает. И разочаровались, да? Мы, в принципе, поняли, что лодка все-таки, даже большая лодка, для нас недостаточно большая, да. Ясно. Хочется какого-то пространства. А потом мы стали задумываться, если не Лондон, то что? И мне кажется, ну, в какой-то степени Бристоль, но Бристоль — это тоже такая отдельная история, он прекраснейший город, там прям, в общем, там много искусств, людей, как бы, которые занимаются искусством, там всякие интересные сооружения, там очень красиво, и там очень тоже дорого. И вдобавок есть Шотландия, как бы. Шотландия, она такая, типа, гордая, независимая, где-то там на севере, но у Шотландии есть такое гигантское преимущество. В Шотландии сохранилось все еще огромное количество природы. И когда ты живешь в Лондоне, ты в Лондоне не особо, ну, там вроде есть парки, но они все довольно вытоптанные. Там вроде как теоретически есть какой-то лес, но он тоже весь вытоптанный. И ты такой, хочется вот Финляндия в твоей душе просыпается, и такая, хочется какого-то, не знаю, сосны и шишки. И ты приезжаешь в Шотландию, и тут вот эти огромные каледонские сосны, и они так на этом ветре так шевелят лапами, и ты такой, вау, как же здорово. Вот это да, я даже не знал, что так бывает. И в Шотландии действительно осталось огромное количество, по сравнению с Англией, природы, то есть они не вытоптали и не вырубили ее целиком, то есть здесь все еще есть огромные вот эти национальные парки с лесами, с красными белками. Красные белки, да, против вот этих серых американских белок, которые вытеснили всех остальных белок. Настоящие трушные белки. Да, красные белки, они размером как бы меньше, то есть серые белки, они более агрессивные, и они размером больше. Поэтому они, к сожалению, их во время, собственно, всех этих событий, когда они кораблями плавали туда-сюда, в Америку и назад, они привезли серых белок, и серые белки истребили практически всех красных белок, которые европейские белки правильные. И их почти нигде не осталось, кроме там на небольшом острове, типа на юге, и вот, собственно, в Шотландии. В Шотландии красные белки все еще присутствуют. Здесь есть природа, здесь есть как бы какая-то такая своя культура, у них есть теоретически свой язык гельский, у них свои банкноты, то есть это все еще британский фунт, но у них свои банкноты там с опять же, красными белками, рыбой, то есть так что-то вот такое вот. И еще у них есть какой-то все-таки вот такой вот дух, они по духу гораздо ближе, мне кажется, именно к финнам. То есть Финляндия — это такая страна, которая, грубо говоря, это все, ну, рабочий класс, такой средний рабочий класс, да? Uh-huh. В Финляндии есть какое-то количество шведов, которые, типа, олицетворяют высший класс и более успешные, типа, люди, но их абсолютное меньшинство, и большая часть финнов их не очень любит, потому что они, типа, считают, типа, зазнались. Слушай, для меня вот типичный финн — это такой герой Аки Каурисмяки, такой, типа, рабочий, либо такой рыбак, либо такой портовый рабочий, такой прям вот, и близко, мне кажется, к тому, что я приезжаю, финны супер демократичные такие, простые ребята. Да, то есть в общем и целом, ну как, один такой средний рабочий класс, такой, ну, среднеуспешный, то есть без особого какого-то показушности, без каких-то, я не знаю, дорогих машин, вот это все. То есть все более-менее как бы ездят на примерно одной стоимости машин, живут примерно в одинаковых квартирках и домах, и примерно ходят на, получают все примерно одинаковую зарплату, то есть что-то вот такое. И Шотландия, мне кажется, по духу вот она тоже ближе к этому, но с, опять же, оговоркой, потому что Шотландия, возможно, мне прилетит, конечно, за такое сравнение, но мне кажется, Шотландия с Англией, она примерно как была, и все еще есть, примерно как вот была Россия с Украиной до начала войны. То есть очень вроде как мы, ну, то есть на одном и том же острове, и были какие-то вот тоже в прошлом какие-то войны, но сейчас мы типа одно королевство, и несмотря на то, что у шотландцев там свои законы, вот это все, мы как бы вроде как живем дружно, говорим на одном и том же языке, хотя у шотландцев там типа свой акцент и там еще какой-то у них странный язык. Ну и типа вот да. Но одновременно у шотландцев все еще осталось как бы вот какое-то такое, что... Но мы хотим типа все-таки независимости. И вообще там, если копнуть в 1700 году, когда заключался, собственно, договор, то Шотландия войдет в часть Великого Королевства. Как бы на каких там условиях все это заключалось? Было ли это вообще добровольно? Мы еще посмотрим, да. Вот, это и... должен быть Шотлексит, мне кажется. Шотлексит. А, да, ну слушай, это, ну, то есть референдум был уже в 2014 году, где с небольшим перевесом, собственно, тогда еще перевесило то, что Шотландия останется в составе Соединенного Королевства. Но тогдашний премьер-министр Дэвид Камерон, он клялся и божился, что типа Британия никогда не покинет Евросоюз, и вот это все, и поэтому как бы это немножко перевесило. Теперь мы живем в эпоху Брексита, и мне кажется, возможно, если произойдет второй референдум. А, кстати говоря, мы гуляем, собственно, по улочкам и путешествуем по небольшим городочкам, и там все еще вот ты можешь увидеть, как бы такие люди прямо выходят на центральную улицу города, и там с флагами шотландскими и большой надписью поверх флага, типа «Yes». Гилтах. Yes, типа, это пора, уже пора, сколько можно? Слушай, я правильно понимаю, что в Шотландии ты будешь жить в доме? Нет, это все еще будет квартирка. Все-таки нельзя себе позволить там дом. Слушай, нужно, наверное, оговориться то, что мы сейчас в Эдинбурге. Эдинбург — столица Шотландии. Эдинбург — прекрасный город, очень красивый. Но здесь дорого. Здесь цены, в принципе, лондонские, если не выше. На квартиру, кстати говоря, ну нет, можно сказать, в принципе, лондонские. И мои доходы, на самом деле, в Эдинбурге все еще позволяют мне просторную, но все еще квартирку. Если мы в какой-то момент все-таки решим уехать из Эдинбурга, тогда это будет дом, 100%. Uh-huh. То есть если мы переедем куда-нибудь в леса, куда-нибудь там подальше, на север, это будет точно дом. Но в Эдинбурге пока что мои доходы, к сожалению, не позволяют. У меня прямо такой отдельный дом в центре города на берегу моря. Но вот у нас, в принципе, сейчас вырисовывается квартирка, и она вырисовывается все-таки очень центрально, но при этом там такой огромный парк, там очень красиво, там течет тоже какая-то речка, там огромные какие-то вот эти вот виадуки, там поют птички, прыгают белки, там очень сказочно. При этом это в двух шагах буквально от самой центральной станции, типа этого железнодорожной всего города. То есть, вау! Да. Круто. Да. Такие вот очень, так сказать, крамольные мысли покинуть столицу мира, столицу Старой Империи и переехать в сепаратистски настроенную столицу Шотландии. Они зрели уже давно, и вот они наконец воплотились. Причем, да, то есть в этом году у меня были... собственно, был перерыв на Новый год и Рождество, и, собственно, пока перерыв, я как-то, ну, формулировал для себя какие-то вещи, которые хотелось бы в этом году, чтобы они воплотились. И, соответственно, была мысль найти новую работу, была мысль переехать. Была мысль еще как бы снять небольшую киношечку в Лондоне на кинопленку, пока мы еще типа в Лондоне. И обычно даже от каждой, ну, по отдельности, от каждой из этих мыслей, то есть идея, она довольно большая, она занимает довольно много времени и усилий. К сожалению, я решил, ну, то есть мы решили, ну, по большей части, я решил, то есть, воплощать их все одновременно. Это, конечно, да, это, конечно, довольно серьезно подкосило мой уровень энергии. И вдобавок еще вот как раз прямо вот посередине всего этого происходящего началась война. И ты такой, блин, еще и это. Ну, то есть, нет, то есть я понимаю, что все мои, как вот эти вот штуки, они как бы бледнее по сравнению, ну, собственно, с катастрофой гуманитарной и как бы всеми вот этими жертвами. И это абсолютно как бы печально. Слушай, а вот первые впечатления... Ну, ты уже был в Шотландии, конечно, до переезда. Угу. Так что вот представь, что как бы ты описал, вот, допустим, есть человек, который в Лондон бывал, например, я не бывал, но могу себе представить, вот ты приезжаешь в Шотландию, вот что прям резко изменится, что ты чувствуешь? А, это отличие туризма от иммиграции, да? Ага. Ну просто вот как оно отличается, вот как дышится по-другому, что там? На этой неделе мы пошли куда-то погулять. В обед. Мы сейчас живем в Airbnb, на самом деле. Мы, да, у нас был довольно эпичный план, типа снять квартирку удаленно и приехать прямо в нее. Этот план абсолютно провалился. Поэтому мы в итоге загрузили все вещи в хранилище и живем сейчас в Airbnb и, собственно, ищем квартирку вот уже на месте. Мы пошли погулять. Мы живем, как бы сказать, на юго, немножко на юг от центра. И такие, какой-то запах в воздухе витает. Такой, чем это пахнет? Что это за... И мы пытаемся понять, этот запах, он как бы приятный или отвратительный? Насколько это, так сказать, ужасно? И вообще, что происходит? Мы приходим домой, я начинаю гуглить, и там буквально первые же статьи, которые вылезают, ну, типа, гуглишь, типа, smell in Edinburgh. И там первые же статьи, которые вылезают, типа... Edinburgh is the smelliest places in the world. Что? Но, короче, оказалось, что вокруг Эдинбурга построено огромнейшее количество пивоварен и винокурен, и они там варят. И, собственно, этот запах, это на самом деле запах ячменя. Ничего себе. То, из чего, собственно, варят, вот, собственно, все вот эти вот напитки. И теперь, когда я действительно почитал это, потом на следующий день вышел, так принюхался, так... А, да, действительно, слушай, да, неплохо пахнет, нормально. Да-да-да. Но такой интересный, такой специфический, такой интересный, как это, мягкий запах ячменя присутствует. В Эдинбурге как бы в разы меньше людей по сравнению с Лондоном. Причем это выражается в таких очень банальных вещах. В Лондоне, Лондон очень старый город. Причем неважно, в принципе, наверное, даже в каком вы районе живете, есть вот это вот соотношение, то есть вот эти пешеходные дорожки и есть проезжая часть. И вот пешеходные дорожки в Лондоне, они всегда... очень узкие. Uh-huh. Я никогда не понимал, почему. То есть после Финляндии они шокирующе узкие. Там вот два человека вот едва-едва могут разойтись. Ты не можешь идти, например, парой под ручку, потому что ты обязательно во что-нибудь врежешься. Там какие-нибудь будут столбы, там будет какая-нибудь мусорная корзина, что-нибудь. То есть ты не можешь нормально, адекватно как-то как пешеход передвигаться. Ну, то есть можешь, но это так, это нужно постоянно смотреть по сторонам, постоянно смотреть, что ты в кого-нибудь не впилишься, ты не можешь что-нибудь еще нести, какой-нибудь огромный зонт, потому что он тоже в кого-нибудь впилится или что-нибудь такое. В Шотландии, ну, в Эдинбурге широкие пешеходные дорожки. И ты такой, что, так можно было? И отдельные, ну, отдельные дорожки для велосипедистов, в принципе, в Лондоне тоже присутствуют, но тут они как-то даже лучше проложены, и там прямо отдельно дорожные части, вот это все. А здесь меньше, ну и вдобавок меньше людей. То есть ты идешь по улице, и ты не врезаешься в людей. Такой, как вот это. То есть ты не замечаешь, то есть ты когда живешь в Лондоне, ты не замечаешь такие штуки, но они присутствуют как такая дополнительная нагрузка на твой мозг. Он постоянно как-то озирается в поисках опасности, в поисках других людей, вот это все. А здесь ты идешь такой, и мозг такой расслабляется. И такой, он видит, что вокруг типа мало людей, он такой снижает обороты, такой выдыхаешь немножко. Прекрасно. И я буквально чувствую, мы прожили здесь полторы недели, я буквально чувствую, как у меня, я не знаю, кровяное давление так упало, так и я как-то более успокоился. Так житель мегаполиса, уставший от стресса, приехал в рурал. Ну, то есть да. При этом И если смотреть по культуре, опять же, вот это все, то есть в Эдинбурге, ну, то есть здесь есть, может быть, ну, это, понятное дело, не Лондон, но это так, как это столица, здесь все еще все есть, здесь есть Apple Store, здесь есть эти концертные залы, здесь, как бы, в общем, все это присутствует, и, как бы, пожалуйста, ну, может, в меньших объемах, но, да. Слушай, а в Берлине сколько людей живет? Там тоже, миллионы какие-то, да? В Берлине, типа, 3 с небольшим, между 3 и 4, при этом, типа, 3,6 примерно. Ну, это самый крупный город Германии, вот. Но еще забавный факт, что Берлин до сих пор не достиг количества населения, которое до войны жило, а тогда больше 4 миллионов жило. Вот, поэтому он такой. Ну, сейчас, конечно, тут приехало сразу несколько десятков, не знаю, может, сотен даже тысяч человек, так что, может, догнали уже. Хельсинки, когда, в котором мы тоже какое-то время жили, там тоже, типа, 500 000 человек. И в Эдинбурге тоже 500 000. И, то есть, вот такой, мне кажется, это мой такой комфортный, вот между 500 000 и миллионом. А Стокгольм, если я не ошибаюсь, там где-то 1 000 000 или 1.5 миллиона людей живет, что-то такое. Да, его можно как-то осознать, что ли, держать в голове. Да, да, то есть такой, когда баланс, как бы сказать, комфорта, присутствие все-таки каких-то вот таких социальных возможностей, культурных возможностей, но одновременно, что оно как бы не превращает тебя в какой-то уровень опасности, тревожности как-то не увеличивает. Я бы еще, знаешь, что отметил? Есть такой, дай бог памяти, скандинавский урбанист, его зовут Кристофер Александр. Он написал книжку, которая называется «Язык шаблонов». Она дурацко называется, но это книжка про его анализ и осмысление комфортности жилья. Он берет в разных форматах от размера города, потом постепенно снижаясь к сообществу, району, потом описывает, как с его точки зрения должен выглядеть комфортный дом. И я когда ее читал, я каждый раз такой, 2-3 раза на странице так поднимал глаза и вскрикивал «Да!». Ну, типа, маленький, не мегаполис, а сеть небольших городков. Не спальные районы и производство, как в нашем родном с тобой Череповце, а концепция «все в 15 минутах». Не небоскребы, а дома 3-4 максимум этажа, а лучше там не многоквартирный дом, а тенхаус, где ты можешь покопаться в земле. И вот он постепенно увеличивает вот эту плотность или зум и доходит даже до размера окон, он описывает прям их размер. Короче, я читал прям, и вот я сейчас тебя слушаю, вот прям ты как будто бы озвучиваешь его идеи, что небольшие города, понятные сообщества, локальность, фокус там на друзьях, ни дом не выше того, чтобы ты можешь крикнуть из окна ребенку, и он тебя услышит, ну и так далее. Вот. Короче, советую русскоязычным нашим слушателям купить книжку. Ее издала студия Артемия Лебедева, перевела. Очень хорошая книжка, класс. В центральном Эдинбурге, соответственно, вот эти вот дома, они как раз 4-этажные, при этом... Но они еще такое, они отличаются от тем, они в отличие от красного кирпича, они сделаны из таких каменных блоков, то есть такой очень суровый, я бы сказал, почти петербургский такой дизайн, я не знаю, нордический, такой, да, наверное, скандинавский такой ближе дизайн. И у них высокие потолки еще при этом, то есть там огромные вот эти вот окна, высокие по меркам, такие петербургские фактически потолки, там с лепниной. Мы просто ходили и смотрели несколько таких квартирок в таких классических, типа, ну, они даже не особо старые дома, они такие, то есть явно прошлого века в какой-то момент были построены, и, то есть, огромные вот эти окна, светлые такие, просторные. И очень необычное ощущение после Лондона, где большая часть квартирок, она доступных мне. Она строилась тоже в начале 20 века, и она предназначалась для рабочего класса, но при этом, так как, ну, и за счет этого они еще строились довольно, так сказать, дешево, быстро. И мне кажется, они не особо рассчитывали на то, что эти дома простоят больше 100 лет. А, к сожалению, да, вот именно в таком доме я прожил сколько, последние 6 лет, да. Да. Нет ничего более вечного, чем то, что перемотано синей изолентой, как говорится. Да, именно так. И вот мне кажется, да, и опять же, возможно, то, что вот этот менталитет того, что в стране, скажем, в Шотландии живет, в принципе, меньше людей. И вот этот вот баланс... А в Шотландии, кстати, я должен упомянуть, в Шотландии выше налоги. Шотландцы могут устанавливать свои налоги, и здесь я буду платить где-то на процент процент больше денег шотландского правительства. Но там, правда, кстати говоря, там интересно, это все-таки дает мне какие-то дополнительные преимущества. То есть это не то, что я как бы просто куда-то в пустоту, это действительно как-то можно видеть, куда это конкретно идет. Вот, и здесь больше налоги, но одновременно это дает как бы шотландскому правительству какие-то такие возможности лучше заботиться, возможно, о меньшем количестве своих граждан, так сказать, и жителей. Очень скандинавский такой принцип, где в Финляндии тоже там живет 5 миллионов человек, и довольно благополучная, я бы сказал, по европейским меркам страна, и там каждый человек, жизнь каждого человека, она цена. То есть там нет такого, что типа нам не важно, что с тобой происходит, как бы у тебя там все плохо, ну как сам виноват. И вот эта риторика, она очень сильно присутствует в Англии, например, где вот эта, собственно, текущая наша партия консерваторов, она очень сильно проводит эту политику, что, типа, если ты неудачник в жизни, то, типа, ну, как бы ты сам виноват, и нечего у нас тут что-то просить. У шотландцев как раз, мне кажется, как раз более такая скандинавская политика, она в плане того, что мы все в одной лодке, мы все как бы, ну, у кого-то жизнь лучше, у кого-то хуже, но как бы мы все друг другу помогаем, и как бы все как-то вот одной стороны дружно живем. Мне это как-то больше по душе, это как какой-то социализм больше, наверное, но тем не менее, да. И мне не жалко платить шотландцам лишний процент налогов. Прекрасно, да. Мы на самом деле можем, про сам переезд мы можем на самом деле пообщаться. У нас еще один из ведущих нашего подкаста, Артур грозится вернуться в подкаст, так что возможно... Но не в России. Вот, так что возможно... И да, почему я хотел немножко это, так сказать, отложить, потому что Артур принимал активнейшее участие в процессе моего переезда, и там как бы есть о чем рассказать. Потом, возможно, мы... Ого, ничего себе. Он грузил вещи в своей репутации. Прямо, да, там, и он как был активным участником вот этого всего. То, возможно, как бы мы поговорим, собственно, о переезде, там, по приезду с приключениями, со всеми, там, будет интересно. Шикарно. Вот, так что, да, а тем временем, да, вот мы, собственно, в Эдинбурге, в Эдинбурге, в центр тоже там, как бы там, висят украинские флаги. Мы вчера съездили на, так сказать, на шотландское побережье, в небольшой городочек, и даже там как бы висят украинские флаги и, собственно, поддержка, и вот это все. То есть очень-очень приятно все вот это видеть, то, что как бы, да. И мне кажется, возможно, даже шотландцев как-то это, может быть, даже как-то лучше они могут это прочувствовать, потому что Шотландия тоже их много-много лет притесняли, угнетали. Да. Ну, там у меня висит украинский флаг на балконе. Блин, офигенно. Слушай, а мы на самом деле, мы потихонечку ищем квартирку, и мы читаем все вот эти вот контракты, которые там мелкими буквами, текстом, вот это все. И оказалось, что там мелким текстом, если почитать вот эти контракты, там в них написано, что нельзя в окна вывешивать флаги и всякие лозунги. Ну, это не противозаконно, но это типа в контракте прямо об этом указывается. То есть они не имеют в виду конкретно украинский флаг, а оказывается, это типа всегда было там. А мы это никогда не читали, мы в Лондоне всегда вывешивали все, потому что все остальные тоже вывешивали, все как-то, да. Не, у нас такого нет. Более того, ну, типа, можно все что угодно. В Берлине очень много всяких флагов везде висит, лозунгов и чего угодно. Более того, сейчас приняли у нас постановление, по которому ты можешь в течение 8 недель хостить у себя беженцев и не предупреждать об этом владельца квартиры. Потому что обычно все строго, ну, типа, там, у нас, например, в контракте даже кошка прописана. Поэтому прописана не просто кошка, а ее кличка. Ну, типа, что вот именно эта кошка должна жить. Не знаю, как они собрались это проверять, типа, кыскать ее на разные имена, я не знаю. Ну вот, но, типа, я не могу две завести или другую. А тем более нельзя никого подселять, ни в коем случае. В целом даже у нас в контракте написано, что если уезжаешь, там какой-нибудь, типа, в Airbnb даже нельзя. Вот, а сейчас можно спокойно, и более того, если ты хостишь, тебе даже выплатят компенсацию за увеличившиеся коммунальные расходы, ну, типа, потому что больше ж воды 3 человек используют, ну, и все такое. В одном из прошлых выпусков я размышлял на тему вот этих падения ядерных ракет, вот это все, мне там прислали тоже статью, как ни странно, на The Guardian, где тоже там немножко упоминалось то, что стратегия вот этого вот ядерного сдерживания, она на самом деле, там очень много критики на эту тему, и что на самом деле она особо не сдерживает, и все это по большей части чудо, что мы друг друга пока не завалили этими ракетами. Не, я не верю в атомную войну. Я думаю, что это... Нам, по крайней мере, не посчастливится это увидеть. Собственно, да, тут тоже письмо от одного из наших слушателей. Спасибо всем, кто пишет письма, на самом деле. Я все это читаю и стараюсь тоже всем отвечать и по возможности. Так что у нас есть email, пишите два письма, и все это будем читать. И да, тоже огромное спасибо нашим патреонам, нашим патронам на Патреоне, которые нас продолжают поддерживать, и даже кто там все еще подписывается и какие-то там небольшие деньги засылает нам. На самом деле, да, у меня была какая-то мысль на тему того, что если у вас есть возможность засылать нам на Патреон, лучше посылать не нам, а в сторону Украины. Да, безусловно, если у вас есть деньги. Тут я тоже на такую ремарку ставлю, что я пообщался с разными людьми по поводу там фондов, поддержки, и я вот что думаю. Если вы живете в России, в целом поддержать Украину вам, наверное, непросто. И я бы, наверное, посоветовал бы поискать в интернете разные способы безопасного для себя, ненасильственного сопротивления. Например, с помощью арта, с помощью расклеивания листовок, общения с родственниками. Есть немало ресурсов в сети, которые вы найдете, и это довольно безопасно для вас. Не попадете вы в тюрьму, но поддержите. Если у вас есть возможность поддержать Украину материально, я на основании своего опыта, мне кажется, что скорее лучше купить лекарств, собрать подгузники, медикаменты, еду, палатки, теплое одеяло. И в каждом там европейском городе есть люди, которые занимаются распространением. По нескольким причинам. Потому что сейчас это важнее. А во-вторых, ну, фонды разные. Некоторые могут неэффективно тратить деньги. А в конце концов, там, ну, деньги всякое может быть, их можно украсть, а подгузники украсть, ну, зачем? Ну да. Вот, поэтому я считаю... Вот у нас даже в Германии есть... Можно скачать лист медикаментов необходимых, прийти в аптеку, сказать, у меня есть 100 евро, пожалуйста, соберите мне максимум, что можете с этого листа, и провизоры в аптеках сами вам все соберут, там обезболивающие, энергетики разные, и просто дать в организацию. У нас вот, например, даже умудряются грузы в Мариуполь доставлять, поэтому можно... Который сожжен, разрушен город, ну так что есть шансы, есть возможности. Держитесь. Давайте будем людьми. Еще напоследок скажу, не забывайте отдыхать, прямо принудительно себя заставлять развлекаться. Не стыдно сейчас шутить, даже в том числе. Все как в самолете. Сначала маску на себя, потом на ребенка. Угу. Если вы сейчас выгорите, прям будет очень тяжело, вы никому не поможете. Поэтому вот, мы вас призываем заботиться о себе, а потом уже об окружающих. Спасибо, друзья. На тему какого-то безопасного протеста. Я помню, когда пришел к власти, собственно, предыдущий президент в Америке, там была организация, которая... Тоже типа буквально покупала и раздавала всем книжки Оруэлла 1984. И я еще думал, что типа, блин, вот сейчас вот кто-нибудь в России, возможно, сделает то же самое и, возможно, запретят, собственно, возможно, книжку 1984, а возможно, запретят своего автора. Я еще думал, как бы, что, типа, наверное, какая банальная вещь не может произойти, но вот буквально сегодня кто-то ответил, что да, в Москве сотрудники службы безопасности разыскивают студентов, которые оставляют в метро книги Оруэлла, Хемингуэя и Ремарка. Найдены уже 23 книги, а сколько еще пассажиры взяли почитать, неизвестно. Капец. Так что... Крутейшая партизанская акция, бомбежка культурой. То есть, вот Оруэлл уже запрещен, похоже, что в России, если кто-то почитает Оруэлла, он может прийти к разным заключениям. Страшно подумать. Кажется, Оруэлла нужно считать в России исторической литературой, в целом даже футуристического толка, поэтому, да. Да, как там «Война — это мир». Да, «Свобода — это рабство». «Свобода — это рабство», да. Добро пожаловать. Да, спасибо, дорогие друзья, и до новых встреч. Спасибо, друзья, держитесь, выдюжим. Пока.